Глава 21. А сам генерал, хоть и были у него тут дела, хоть и было о чем пообщаться со своими офицерами, в казарме сидеть просто не смог. От волнения, хоть и тщательно скрытого от подчиненных, ни слушать Брюнхвальда, ни смотреть карту города, которую уже почти закончил Дорфус, он не мог. Мысли, мысли, мысли не давали ему ни на чем из второстепенных дел сосредоточиться. Весь его разум был поглощен разными вариантами возможных событий, что должны произойти в ближайшие сутки, и ни о чем другом он и не помышлял. Посему оставаться в казармах был не в силах, иначе так бы и бродил из угла в угол, пугая солдат своей задумчивостью. И тогда он звал фон Флюгена и просил его оседлать коня. И когда дело было сделано, он с хорошей охраной выехал из расположения части. Ему казалось, что все горожане должны быть на турнире или уж хоть говорить о нем, ну, герольды-то должны. Но нет, город жил своей суетной торговой жизнью, и его не трогали волнения и мысли чуждого ему генерала. Телеги, как и прежде, забивали все дороги в городе, склады раскрыты, товары грузятся и выгружаются. Главный рынок города битком. И герольды, выкрикивающие новости о турнире, что уже идет, словно позабыли. Они кричали, что грядут сборы налогов на лошадей, а также на печные трубы, и что недоимки будут взыскиваться сразу за счет имущества неплательщиков. Так что лучше всем владельцам лошадей и печей приготовить денежки заранее. А может, это и хорошо. Пусть проживают дни в обычной суете, не ведая о том, что их ждет, размышлял барон. Да поможет мне Господь, а для этих людей, занятых своей размеренной жизнью, все события, все перемены пусть начнутся вдруг. Уж было время обедать, но барон все еще не был голоден. Какая тут еда, если волнение от предвкушения событий его не покидало? И, поездив по грязным и шумным улицам так нелюбимого им города, он вернулся в казармы. И едва он приехал, едва слез с лошади, а Хенрик ему и говорит. «Он уже пришел. Дожидается вас». «Кто?» — удивился генерал, передавая повод коня оруженосцу. «Этот трубачист, Гонзага, ну, за которым вы меня посылали». Это сообщение удивило генерала. Он-то думал, что ночью к нему придет сам Вик-черепаха, чтобы получить от него работенку. Волков прошел в комнату дежурного и вправду нашел там необычного для расположения военных человека. То был молодой темноволосый человек в грязной одежде. Сажа была вечным его спутником, и лицо молодца, несмотря на середину дня, было серым. Но сам человек был хоть невысок, но отлично сложен и даже на вид ловок. Увидав вошедшего генерала, он сразу понял, кто перед ним, и низко поклонился. «Ты и есть Гонзага?» — спросил генерал, приблизившись к трубочисту и внимательно разглядывая его грязное лицо. «Я и есть, добрый господин, я и есть», — улыбался человек отличными зубами, которые на фоне его грязного лица выглядели просто белоснежными. «Хорошо», — барон жестом предложил ему пройти в угол комнаты, поближе к печке. «Дельце, о котором мы уговаривались с Вигом-черепахой, как раз созрело», — начал генерал. «Надобно его сделать, и на то я готов выдать...» Он немного подумал. Жадничать тут было нельзя, уж больно важен был этот шаг в его плане, но и тратиться излишне ему не хотелось. Он и так почти все личные деньги, что привез в город, угробил на организацию турнира, и посему он нашел сумму, которая ему показалась оптимальной. 40 монет. «40 монет?» — переспросил Гонзага. «И что же нужно сделать, чтобы получить эти деньги?» И в этом простом вопросе прозвучало некоторое сомнение, которое генерал сразу уловил, но смысл которого не понял. «Почему?» — сомневается трубочист. «Уж не мала ли сумма?» Но продолжать разговор было необходимо, и барон сказал. «Да, 40 монет. И я хочу, чтобы за эти деньги немного побили одного человека». «А что это за человек?» — сразу спросил Гонзага. «Человек тот незнатен и незнаменит. Ни нобель и ни чиновник, и бить его нужно не очень сильно». «А лишь поучить», — догадался трубочист. Лишь поучить, но пару костей надо бы сломать, и лучше в ногах. Ага, вот оно как, пытался понять задание молодой горожанин. Только не пойму я чего-то. С одной стороны, говорите, чтобы проучили, с другой, чтобы не шибко сильно. Но чтобы ноги при том переломали, это, я так понимаю, чтобы не мешался, чтобы дома посидел. Но с другой стороны, кажись, досадил он вам не на шутку, раз вы такие-то деньги готовы на то тратить. Эти рассуждения были правильные и говорили о том, что этот человек хоть и чумас невероятно, но вовсе не дурак. Но ничего объяснять ему генерал, конечно, не собирался. Кстати, при том узнал, что денег он, судя по всему, малость переплатил. Впрочем, бог с ними, с деньгами, главное, чтобы дело сладилось. «Уж больно ты умен, парень, все на лету схватываешь», — похвалил для начала генерал трубочиста, чтобы польстить тому, чтобы расположить к себе. И цели своей добился. Гонзага капельку загордился и, снова блеснув своими отличными зубами, заметил. «При моем ремесле дурнем долго не протянуть». «Это хорошо, люблю умных», — продолжал барон. В общем, пусть черепаха того человечка чуть поломает, но сильно не зверствует, зато и получит 40 монет. По нашим правилам, задаток надобен. Ну что ж, генерал полез в кошель. Раз надобен, так дам 10 монет, а сделает все хорошо, и остальное получите. Трубочист подставил свою грязную ладонь и, получив серебро, задал главный вопрос. «Так что за человек вам неугоден?» Барон хоть и очень ждал этого момента, но тут сделал паузу, как будто все еще сомневался в правильности этого решения, а трубочист, почуяв это, еще и стал его успокаивать. «Да уж не переживайте, добрый господин, не сомневайтесь. Все сделаем так чисто, что и комар носа не подточит. Нам сие не впервой. Все знаем, все умеем. Вы только скажите имя того, кто вам не угодил». Волков даже усмехнулся после того, как этот молодой человек стал уговаривать его на то, что он планировал не первый день. «Ладно», — произнес он, все еще улыбаясь, — «имя того человека — Морец Вулле». «Морец Вулле». Кажется, трубочист пытался вспомнить это имя и не мог. «Морец Вулле». «Нет, не припоминаю. Сдается мне, он и вправду не из первых людей нашего славного города. Я и фамилию эту слышу впервые. А так-то я все фамилии городских сволочей наизусть помню». «Он судья на турнире», — дал подсказку барон. «Нет, не знаю такого. Все равно Гонзага не мог вспомнить этого человека. А как его разыскать, не подскажете, чтобы хоть знать, где его выловить?» «Говорю же, он судья на турнире, что проходит в фехтовальной школе непорочной девы». «Сейчас проходит», — уточнил горожанин, удивив генерала своей неосведомленностью. «Сейчас, сейчас», — отвечал ему барон. «Но, может, тебе и нет нужды туда ходить, там у меня человечек один за этим судьей приглядывает. Он к вечеру должен сказать, где этот судья проживает, тогда и ваше время настанет». «А что за человечек-то за ним смотрит?» — поинтересовался Гонзага. Но генерал не стал ему ничего рассказывать про мальчишку Йогана. Зачем трубочисту знать лишнее? А лишь произнес. «Хороший человечек, смышленый. К вечеру он все выяснит, придет сюда и скажет, куда вам идти». «Нет, добрый господин», — не согласился с ним трубочист. «Дело так не делается. Ваш человечек обознается или ошибется, а я людей на дело отправлю не туда, куда надобно. Нет, я все сам проверю, все сам выясню, а уж потом и скажу черепахе, что да как». Такое отношение к делу понравилось генералу. Он понял, что эти людишки во главе с черепахой на многое способны, и он согласился. «Ну, раз так, то не стану тебя отговаривать. Вот только...» Барон не договорил и стал скептически осматривать молодого горожанина. «Вы чего?» — спросил тот, не понимая барона. «Ну, на турниры ходят люди в лучших своих нарядах, а ты как бы...» «А, так вы про это. Так не печальтесь. Меня весь город в этом наряде видел. Все привыкли. Меня никто попрекнуть не посмеет и смеяться не подумает, а не то. Он показал не очень большой, но весьма крепкий кулак. «Ну, дай-то бог», — согласился генерал.